Vrede zij met euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Namen. Gott segne euch alle reichlich. Wir haben schon heute Morgen gesagt, dass ich bin wieder nach meiner Heimat gekommen. Ja, ich war in der Ukraine geboren, aber in Deutschland wiedergeboren. Das ist meine Heimat. Ja, ich habe schon gesagt, ich war in vielen Ländern, aber in Deutschland hat Jesus mich gefunden. Preis dem Herrn. Praise the Lord. Слава Господу. Приветствую вам, вас словами Иисуса Христа, мир вам. Yes. Мы говорим по-английски, it's nice to be here. Хорошо здесь быть. Слава Иисусу. Братья и сестры, я проповедовал одну проповедь, хотя был 4 раза или 4 проповеди в Клопенбурге, в Мольберген, вернее, подряд, понедельник, вторник, среда, четверг. И когда я сказал одну проповедь там, меня заставили говорить и дальше. Но кроме этого, я имею побуждение эту проповедь, которую сегодня скажу вас. Кто из вас слышал? Macht keinen Unterschied. Я буду проповедовать каждой церкви. Она сегодня нужна. После вы увидите, почему. Очень нужна. Мы откроем книгу «Исход», «Zweite Mose», и читаем из 33 главы. Книга «Исход». Вторая Моисея. Из 33 главы читаем. Я начну с 4 стиха по 6 включительно. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива. Я не буду проповедовать с этого места. Я имею что-то другое. Но именно в начале проповеди я с целью это прочитал. Думаю, что меня переводят, и буду стараться проповедовать в первой скорости, не в третьей. Я иногда включаю третью скорость. Но хочу говорить, wie sagt man in deutscher Sprache, deutlich und klar. Gut? So ihr alle werden verstehen. Чтобы все понимали. Я, чтобы там кто-то переводил меня. Я говорю, что подтверждаю, с этого текста я не буду проповедовать. Я имею нечто лучше, чем это. Но я с целью ее прочитал. Потом мы пойдем к нашей цели. И сегодняшняя проповедь наша будет на тему, как войти в присутствие Божие. Прошу вашего внимания. Как войти в присутствие Божие? И я укажу на 3 этапа или 3 ступени, по которым можем войти в присутствие Божие. Иных нет. Сегодня, у наши дни, среди христианства, у наших рядах, есть столько искусственного, по-немецки «künstlich», что люди не понимают, где в самом деле истинное. Но для истинных христиан, для правдивых верующих, я вам скажу, нет ничего слаще и лучше, как быть в присутствии Божьем. Аминь, братья. Аминь, сестры. Если я говорю истину, скажите аминь, и вы меня не испугаете, а Бога не обидите. Хорошо? Да, дорогие? Я это говорю потому, что бывал и бываю в больше странах, неж кто-либо из вас. Я был в многих странах, видел много прекрасных пейзажей, краевидов, прекрасной природы. Иногда люди спрашивают: брат, а где самое лучшее место на свете? Я говорю, я был в нем. И могу назвать по имени, в присутствии Божьем, в центре воли Божьей. Это самое лучшее место для верующего человека. И вообще, хвала Господу. Вы знаете, можно выйти отсюда разно. Как я, когда вчера говорил Тоштет. Одни люди выйдут отсюда, как губка, а одни выйдут, как камень. Знаете, бросьте губку, вы понимаете, что такое губка? Спанч по-английски. Бросьте губку в воду, и губка в воде, и вода в губке. И у той самой воде, на дне моря, лежит камень. Вы вытянете его оттуда, он тысячи лет там лежал, разбейте, и в середине сухой, как бы никогда воды не видел. Правда? И является вопрос, что же это такое? Вот так может быть с нашими сердцами. И мое желание, чтобы мое сердце и ваши сердца сегодня были не камнями, а губкой. Чтобы губка в воде и вода в губке. Правда? Хвала Господу. Yes. И вот я говорю, умышленно это прочитал. После вы знаете почему. Итак, наша тема — три ступени входа в присутствие Божие. Как войти в присутствие Божие? И вот мы здесь прочитали, Бог повелел Моисею, и Моисей приказывает народу снять украшение. Почему? Дело в том, я никого не обвиняю и никого не хочу критиковать. Я не для того приехал за тысячи километров. Абсолютно нет. Но наша человеческая природа, она склонна к тому, чтобы показать себя чем-то лучше, чем мы есть. Это наша натура, наша природа. Показать себя уж не такими плохими, как кто-то думает. Понимаете? Я уже не раз упоминал, несколько лет назад моя жена лежала в госпитале. И рядом с ней лежала еврейка по той самому делу, что и моя жена. Их две было в палате. И вы знаете, когда утром они вставали, пробуждались, то эта еврейка вытаскивала свои причандалы, садилась возле зеркала и начинала шмиренно. Шмирен. И однажды моя жена спрашивает ее, говорит: Елизабет, что вы делаете? А она говорит: я делаю из себя то, что я не есть. Я делаю из себя то, что я не есть. Правда? Так есть. Зачем люди это делают? Делают то, что они не есть. Понимаете? И вот, я всегда упоминаю моего друга близкого в проповедях, который вымолил меня с гробу, Алеша Москаленко. Однажды он проповедовал, и этот человек, он был с баптистом. Вы знаете, ему явился Господь. Он был в баптистах и сказал: друг, называться христианином и быть крещенным Духом Святым – это две разных вещи. Это не то самое. Он начал постить, молиться, ревновать, и Бог крестил его Духом Святым. И что он бы ни проповедовал, он всегда склонял людей к крещению Духом Святым. И вот когда он проповедовал в Аргентине, и Господь крестил Духом. В самой Аргентине через его служение Бог крестил Духом более тысячи душ. Потребляли. После одного такого собрания подошел к нему один брат и говорит: брат Москаленко, ты знаешь, что сегодня Бог сделал? Он говорит, а что такое? Да крестил духом такую женщину, какая, которая 3 гроша не стоит. А брат Москаленко говорит, брат, когда ты 1 гроша не будешь стоить, он и тебя крестит. Аминь, братья. Аминь. Так есть. Так есть. Вот именно почему я и говорю, Бог повелевает через Моисея народу своему, снимите с себя украшения. Знаете почему? Я хочу посмотреть на вас на таких, как вы есть. Аминь. Вот такой, как мы есть, как я есть. Господи, просвети меня твоим небесным рентгеном. Просвети меня. Вы знаете, на следующее воскресенье у вас будет вечеря Господня в той церкви. Мы готовимся. Мы готовимся. Мы верим, что кровь Христа снимает грехи. Правда. Но не все. Но не все. Вы знаете, какие? Которые мы открываем. Кровь Христа покрывает. А которые мы прячем, будут открыты на суде. Правда, брат? Так есть. Поэтому мы это проповедуем и стараемся практиковать. Пусть рентген Божий просветит и найдет все там. Что не так, удалим. Кровь Христа очистит, и мы свободны. Суд, что бы ни было, мы свободны. Хвала Господу. И по этой-то причине я и прочитал это место. Поняли? А теперь пойдем к проповеди. И вот, дорогие, читаем мы, я говорю, в русском переводе 33-й псалом, в немецком 34-й. И стих 19-й. Вот такие здесь слова. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Так же само у 50-м псалме, и тоже такой же стих 19-й, подобные же слова. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. И вот идем шаг за шагом. Я сказал, 3 ступени входа в присутствие Божие. Присутствие Божие по-немецки называется Gegenwart Gottes. По-английски Presence of God. И по-испански Presencia de Dios. Присутствие Божие. Братья, сестры, мы пятидесятники, верующие полного Евангелия. Мы только тогда богаты, когда присутствие Божие есть с нами. Аллилуйя. Мы тем отличаемся, как некогда народ Божий, Израиль. Эти люди отличались от всех народов тем, что Бог был с ними. Присутствие Божие было с ними. И когда народ согрешил, Моисей ходатайствует перед Богом. И Бог сказал, ну, веди народ. И Моисей говорит, я говорю в оригинальном смысле, в немцев написано, или в английском языке написано, если твое присутствие не пойдет с нами, не выводи нас отсюда. В русском, если ты, если твое присутствие, Моисей знал, что значит присутствие Божие. Давид знал, что значит присутствие Божие. Миллионы людей, как их упасешь? Сколько вас есть? Какой пастырь, какой проповедник, евангелист будет за каждым из вас молодыми ходить? Туда не иди, то не делай, то не говори, кто углядит. Но, дорогие, стоит вас увести в присутствие Божие, как вы все будете знать. Слава Богу! Аминь! Я проповедовал в Бразилии. Брат Эдвин был со мной. Мы проповедовали там Евангелие. Иногда я приду на собрание, и я приготовился проповедовать к церкви. А пастор говорит, брат, собрание такое, как здесь, или больше, меньше. Говорит, брат, здесь очень много неверующих людей. Много новых людей. Я их не видел, светских людей. Я меняю тему. Начинаю проповедовать призывную проповедь. А после закидаю сеть, невод, и тяну к берегу. Тяну десятки душ. На следующий день мы пошли в молитвенный дом. Мы едем там под лавками, там карты порваны, там папиросы порваны, под молитвенным домом порваны тоже папиросы, пачками порваны. Я говорю, я папирос не проповедовал, я карт не проповедовал, я проповедовал Евангелие. Но когда Евангелие коснулось сердца, он вычистил карманы. Слава Богу, это Евангелие. Это проповедь Евангелия. Стоит людей, наших особенно молодых, умочить в присутствие Божие, они все будут знать. Аминь, братья? Аминь. Я вам уже упоминал раз, я стоял на квартире, у Аргентине там очень семья гостеприимная, брат и сестра Борисюк. И у них Дэнни, наименьший сынок. Он знает, придет, скажет, мама, дай мне денег на шоколад, чи айскрим, они говорят, эладо, или что другое. И пойдет и купит грязные журналы. Или комик-букс. Купит. Комики всякие. И знаете, много напокупал. То его было, in Deutsche Sprache sagt man, Reichtum. Его богатство было. Знаете? И не тронь, никто не тронь. Но вы знаете, однажды вечером, в воскресенье вечером, когда Дух Святой коснулся его, то только пришел домой, первым долгом забрал это все, этот Reichtum, и знаете куда? По-вашему нет, но по-нашему называем мы гарбич, а по-испански басура, мусор, туда оно принадлежит. И бросил туда. Дух Святой. Присутствие Божье. Хвала Господу. Аминь. И вот мы прочитали, дорогие, первый шаг к входу присутствия. К входу присутствия. Я еще читаю из Нового Завета. Мы откроем послание Якова. Читаю я с 4 главы. 6 стих. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы спасены благодатью, храним благодатью. 10 стих. Смиритесь пред Богом, то есть пред Господом, и вознесет вас. Хотим, слушайте, молодые, чтобы Бог поднял нас. Хотим быть великими, высокими, смиритесь. И он поднесет, и он вознесет. Слава ему. Читаем мы Петра то самое. Здесь написаны те самые слова, что мы читали и в Якова. 5:5-6. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую рукой Божью, да вознесет вас в свое время. Первый пункт, первый шаг, первый этап к входу присутствия есть смирение. Это только первый, но еще два есть. Первый. Хотим мы приблизиться к Господу, хотим обрести благодать, хотим войти в присутствие Божие, первый шаг, первая ступень, надо смириться. Бог гордым противится. Противоположность смирению есть гордость. Так само, как противоположность добру есть зло. Правда? Противоположность благословению есть проклятие. И противоположность смирению – гордость. Противоположность гордости есть смирение. Смиритесь. Смиритесь, это первый шаг. Первая ступень. Yeah. Смирение обретает от Бога благодать, и благодать обетована смиренным людям. Я могу привести много примеров из Библии, но ограничусь. Мы знаем из Старого Завета, в Израиле был человек, царь, и очень нечестивый царь. Это был Ахав. Этот человек, один человек, отвел весь народ от Бога. и ввел в идолопоклонство. После него явился человек по имени Езекия. Один человек обратил весь народ к Богу. Что может сделать один человек? Правда? Один человек. Но я остановлюсь на этом нечестивом Ахаве. Вы знаете, кроме всего, что был нечестивец, взял себе такую фройляйн, которая завела его, Езавель. Я уже встречал в наши дни христианок, которые превзошли Езавель. Превзошли. Я был в таких собраниях, и смотришь, как некогда Кригер, уже покойный, говорил, в обин их, чурч, в церкви или в циркусе. Знаете, и вот эта Езавель помогла ему увести его и весь народ в идолопоклонство. До такой степени, что люди, израильтяне, Божий народ, делал хуже, чем те люди, которые, язычники, которые там жили прежде. И потом убил человека, забрал его наследство, то он. Вы знаете, так дальше. И Бог изрекает вырок суда на него. Приходит пророк Илия и выносит вырок этому человеку, заслуженный. Мы верим, что последнее слово ему належит, или принадлежит Богу, правда? И Бог изрекает вырок. И когда Ахав услышал, вы знаете, одел вретище, смирился, начал каяться и так далее. И Бог говорит, отменяю, отменяю. Что делает смирение? Поэтому я говорю, если Бог и произнес суд, не убегай, беги к его ногам, падай, кайся, смиряйся, и он помилует. Слава ему! Слава ему! Как я вам уже упоминал, один хлопчик или сынок говорит, мама, скажи папе, чтобы он не бил меня кнутом. Так болит, когда вдарит кнутом. А мама говорит ему, сынок, когда папа замахнет кнутом, ты не убегай от него. Его кнут длинный, тебя достанет. Но ты беги к его ногам, падай, обнимай ноги, говори, папа, я тебя люблю, и он тебя не вдарит. Аминь. Аминь. Он не вдарит. И Бог говорит, отменяю. Отменяю это. Мы видим пример Ниневии. Бог посылает пророка, говорит, еще 40 дней, и она будет разрушена. И вы себе представьте, если бы царь и этот народ сел бы или стал и сказал, ага, давайте посмотрим, истинный ли он Божий пророк, или самозванец, или фальшивый. О нет, эти люди, начиная от царя, люди и весь скот, начали постить, начали умолять Бога, смирились, и Бог отменяет. Слава Ему! Слава Ему! Такого Бога мы имеем. Такого Бога мы имеем. Говорят, так написано. Помните, дорогие, много обетований в этой книге, много пророчеств в этой книге, в Библии. Они есть условные. Вы понимаете, что такое условие? По-английски conditional. Медбадингумен, я? Я. Условные. И поэтому и написано, если. Народ смирится, он видит это. Но скажу, братья и сестры, не прогневайтесь. Одно я умоляю, не допустите, чтобы вас Бог смирял. Не допустите. Я имею много примеров на это. Не допустите, чтобы Бог вас смирял. Я не хочу довести себя, чтобы меня Бог смирял. Я хочу смиряться так, чтобы Богу не надобно было меня смирять. Очень важно. Вы помните, несколько лет назад, я не хотел бы больного затрогать места. Это было в Клопенбург. Я там был. Я знаю эту семью. Приехали хлопцы, автомобиль, их много, помощь дали немцы, Германия. И мама умоляет, мама просит, вдова, мама говорит им, не делайте это, дети. Вы знаете, что они сказали? Ты нас только наплодила и укорять будешь нам. И когда они это сделали, то Бог сказал одно слово – баста. Знаете, что такое баста? Генуг. Я. Знаете, они под деревом были. Вы знаете. Я слышал однажды, как рассказывал Бонке. Говорит, там, где он служил, в палатке в Южной Африке, приехали два в кожанках на мотоцикле. Мы ведем собрание, а они насмехаются. И говорит, Дух Святой дал побуждение подойти к ним. Говорю, ребята, вы успокойтесь. Знаете, с кем вы дело имеете? Вы лучше придите к алтарю, падите на колени и вручите себя Господу. А они говорят, you know how old we are? Weißt du, wie alt wir sind? Знаешь, сколько нам лет? Нам по 19. Мы, или ты нас увидишь там, когда нам будет 90. А он говорит, я не гарантирую, что вы до завтра доживете. Я не гарантирую. Они засмеялись, посмеялись, сели на мотоцикл. 750 или 900 кубиков. Ямаха или Хонда. Как нажали, как рванули на первом повороте, там было дерево. Они не успели повернуть, как дали в то дерево, то тот, который спереди сидел, там был убит под деревом. А тот задний, замах на кишках висел на ветках, на своих кишках повис. 5 минут назад, перед тем говорили, когда будет 90. Дорогие, это очень важно. Я хочу смиряться. Чтобы Бог меня не смирял. Он знает, как смирить. Благословен Господь. Аминь. Благословен Господь. Но это начало. Дорогие, я еще имею 2 пункта. Имею еще 2 ступени. Они тут. В этой книге. Я не говорю байки или сказки. Я. Смиритесь под крепкую руку. Господь говорит... Через Езекииля я Бог, который высокое дерево понижаю, а низкое повышаю. Слава Ему! Слава Ему! Аллилуйя! Благословен Господь и благословено имя Его. Я подъем духовной благодати, не в тщеславии, не в высокомудствовании, в смирении. Хвала Ему за это. Я. Пусть я буду беден, духом и душой, чтобы мне нужно, как там, чтобы всегда смиряться и дышать тобой. Yes, аминь, дорогие. Пусть я буду такой. Господь возвысит. Слава Ему. Аминь. Дорогие, не когда мы поклачем или похлопаем, когда будем подпрыгивать, но когда смиримся. Смиряться надо. То все не поможет. Я после больше скажу об этом. Но это один номер. Вы еще не устали слушать? Ну, хорошо. Откроем книгу пророка Захарии. Книга пророка Захарии. И мы читаем с этого места, с этой книги. Захария, 12 глава. И 10 стих. Я читаю 2 пункт. Или 2 ступень. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они возрят на него, которого пронзили. И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне. И скорбеть, как скорбят о первенце. Смирение не останавливает. Когда мы смиряемся, наше смирение обретает от Бога дух умиления. Это высшая степень смирения. Бог уводит нас в дух умиления. Вы понимающие русский язык, понимаете, что я хочу? Дух умиления. Сердце расплавляется. Легко плакать. Легко каяться. Легко просить прощения. Легко прощать. А если нужно, легко и руку в карман засунуть. Легко. Все легко. Правда? Наше сердце растаяло. Меня спрашивают часто, а как ты, брат, знаешь, что ты в присутствие Божье вошел? Очень просто. Мое сердце растаяло, как сахар в кипятке. Тает, как воск. Дети Божьи, братья и сестры, старшие, вы понимаете, о чем я говорю. Правда? Нам это понятно. Но не все молодые сегодня понимают. Они думают, они стянут присутствие Божье своими клачем, или прыганием, или чем-либо. Это искусство. Дорогие, вот эти мы приобретем. Слава Богу. Слава Богу. Я не критикую, но я люблю молодых, и они меня любят. Но я знаю что-то лучше, чем это. Знаете, нечто лучше. Я уже говорил, есть в мире много обманов. И каждый, кто обманывает, он хочет иметь какую-то корысть, какую-то выгоду. И отчасти да. Но со всех обманов, какие есть на земле, самый наихудший – это самообман. Правда? Когда человек сам себя обманывает. И люди себе приписывают то и другое. Там нет ничего. Там нет ничего. Но если мы этим путем подходим к Богу, мы не ошибемся. Братья и сестры, мы не ошибемся. Аминь. Смирившись, входим в дух умиления. Высшая степень смирения. И на дом Давида, Израиля. Я зашлю. Залью дух умиления. Я говорю, в духе умиления. Что-то происходит, братья. Вы знаете, что происходит? Когда мы встречаемся с Господом в духе умиления, мы чем больше входим в это, или Бог посылает дух умиления, тем лучше мы видим майестат, вы понимаете это слово, майестат Иисуса Христа и наше ничтожество пред Ним. Вот Иоанн, любимый ученик Иисуса. Так Иоанн лучше всех нас вместе знал Иисуса. Да Иоанн любил Иисуса, может, больше, чем все мы вместе. Лежал на груди Его. Но когда встретился с Ним на Патмосе, 2 на 2, 2 глаза на 2 глаза, я имею проповедь, у вас говорил, может быть, 2 пары глаз. Да. И когда встретился, говорит, я пал, как мертвый. Я не раз говорю молодым девчатам, такие святые глаза не выдержали этого взгляда. А что будет с твоими накрашенными глазами? Выдержишь? Не раз я это говорю. Это сущая правда. Вы знаете, в духе умиления я говорю, мы видим майестат Иисуса Христа, но это не все, и свое ничтожество перед Ним. Слава Ему! И поэтому, когда Авраам ходатайствовал за своего племянника, ну и вообще, он же не знал, сколько там праведников, Бог уже решил явить суд над Содомом Гоморой. И Авраам ходатайствует и говорит, я прах и пепел, называет себя. Мы видим, дорогие, какие мужи великие Божьи, как Исаия. Он произносил, горе тем, горе тем, горе тем. Но как увидел славу Божью, говорит, горе мне. Горе мне. Увидел себя. Да я живу среди людей нечистых, и уста мои нечистые. Так есть, так есть. Это бесконечное. чем ближе, ближе к Господу, тем лучше мы видим свое ничтожество, его майестат или величие его. Хвала Господу. Это делает, говорю, вторая ступень. Вторая ступень. Умиление духа. Хвала Господу. Yes. Смирение ведет к этому. Смиритесь под крепкую руку. Мы видим сегодня много искусственного. Распространяется особенно между молодежью. И знаете, сатана это употребляет. Если мирские люди увидят кое-что, они никогда к Богу не придут. Никогда. Многим из нас, может, из вас знакомо рыболовство. Вы закидаете уду, но не кидаете камни туда. Правда? Вы испугаете рыбу, не поймаете. Вы хотите поймать. И поэтому, дорогие, очень важно. Я видал, я бывал. И вы знаете, многие хорошие молодые братья увлечены этим. Они думают, что этим своими подпрыжками, своими хлопаньями и тому подобное, они чего-то достигнут. Абсолютно ничего. Наоборот, послужат соблазном другим. Я их не критикую, мне их жалко. Я с ними всегда бываю. Они знают это. Пусть их Бог благословит. И таким путем, как некогда отцы наши, некогда деды наши приходили к Господу. И Бог слушает, когда люди приходят в таком состоянии. Слава Ему! Я упоминал уже. Это был, кажется, президент Айзенхауэр в Америке. В Америке был сильный урожай зерна. Сильный урожай. И продали странам некоторым. В общем, много осталось. И президент объявляет, так как сюрплюс большой, много зерна, то говорит, то, что осталось зерно, отдать пивоварным заводам. Пусть пиво делают. Там было два проповедника, которые услышали, многие слышали, но два проповедника, которые услышали это решение президента. Взяли за руки, преклонили колени и говорят, Господи, да не будет так. То, что ты уродил, что ты дал, по молитвам детей твоих, пойдет на эту проклятую юшку, да не будет так. Сколько миллионов людей не имеют кусочка хлеба? Они в смирении, в посте, в умилении духа, начали молиться к Богу. Проходит две или три недели. И президент объявляет, I change my mind. Я изменил мои мысли. Отдать это зерно тем народам, которые не могут заплатить. Бедным народам. Слава Богу. Аминь. Аминь. Yes. Я благодарю Господа. У него были люди и есть люди. Смиряются, внижаются в духе умиления, умоляют его лицо. Слава ему! И он слушает. Я вам когда-то упоминал, у нас есть канадский брат, он видел видение 3 часа за Россию. Он России не знает, конечно, он там был, но он не понимает той структуры и системы, коммунизма и так дальше. Это видение шло 3 часа, говорит. И видел Кремль, всю эту коммунистическую структуру. И говорит, явился Иисус. Так долго смотрел. И потом как махнул рукой, и все рассыпалось, как детские игрушки. Через некоторое время, говорит, я вижу, это было наяву. Страшные черные тучи идут на Россию. Ужасные тучи. И в этих тучах, или сквозь тучи, я вижу миллионы голов, миллионы людей, которые поднимают руки и кричат «хлеба, хлеба, хлеба, хлеба», кричат. Иисус стоит и говорит: «Я начал умолять Иисуса, говорю: Господи Иисусе, Ты знаешь, сколько этот народ потерпел, сколько пережил, яви милость над ним, яви милость над ним». И когда, говорит, эти тучи сгущались все больше и больше, Иисус сложил так руки и воткнул в эти хмары, эти тучи, и раздвинул их. И говорит: «Я умышленно расширяю время для России, время благодати». И вот уже две пробы, и не удались. Дай Боже, чтобы третий и четвертый не удался. Аминь. Братья, наша обязанность просить Господа, умолять. Мы там родились, там наши родственники, наши братья. Все равно, хотя мы или вы немцы, но знаете, дорог тот народ для нас, правда, братья? Дорог. Мы с ним молились, с ним страдали. Не один стоял под дулом, и русский, и немец, и украинец, и другой. Жалко тех людей. Жалко. Но я скажу, дорогие, как когда сегодня или вчера я говорил, я читал это в американском журнале уже много лет назад. Один брат, известный евангелист, когда он молился, видел видение, как семь ангелов, держащие семь чаш гнева Божия, и уже эти чаши наклонили вылить на землю. И говорит, я посмотрел, миллионы детей Божьих стоят на коленях с поднятыми руками и умоляют Господа. И эти молитвы держат те руки ангелов. Они еще не вылились на землю. Слава Богу! Есть, братья, слава Господу! Я буду смиряться, умоляться, ходить в дух умиления. И Бог еще будет миловать других. Слава Ему! Однажды мы имели вечерю Господню, вернее сказать, мы имели конференцию Кливленд, Огайо. Я там часто бываю. Брат Пенкальский, там есть пастором, брат Эдвин тоже там был. И мы имели конференцию. И во время конференции мы имели вечерю Господню. И мы, старшие братья, не диаконы, но мы разносили чашу и хлеб, в том числе и я. И вы знаете, братья, как сошел на нас дух умиления. Мы все пережили крещение слез. Крещение слез. Благословен Господь. Не хотел бы сказать, дурной смех. Не всякие вытребеньки, выскры. Не всякие хлопанья. Но дух умиления. И мы пережили крещение слез. Братья, брат брата обнимал, сестра сестру, целовались. Кто что просил прощения. Как хорошо. Правда, братья? Как мило. Слава тебе, Господь. В этом нуждается сегодня церковь. Братья, мы стоим на пороге. Вы помните, я говорил в 85-м году. Еще 2 года, и в России произойдет перемена. Это есть на кассете. Сегодня я стою у вас. Дорогие, если церковь не будет молиться, следующий год повернет худшую сторону. Следующий год повернет в России в худшую сторону. Наступный, следующий год. Но, дорогие, не должно так быть, не обязательно. Если народ Божий будет смиряться в умилении духе, умолять Господа. Господь, явить еще милость. Слава Ему. Он милостивый Бог. Да? Я сказал 2 пункта. Или 2 ступени. 2 этапа. Смирение. Дух умиления. Но это не все. Еще 3-й есть. Мы откроем книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии. И 57 главу. Такие слова здесь, вы знаете, может быть, на память. Слушайте внимательно. 15 стих. 57 глава Исаии, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, о котором Павел пишет Тимофею, который обитает в неприступном свете». В неприступном свете. Это я говорю из Нового Завета. «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я, он говорит, называет себя, я живу на высоте небес». Гея. «Я живу на высоте. Его святилище, и также и сокрушенными, и смиренными духом». С кем ты живешь, Боже? На высоте небес и сокрушенными духом. Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Третий этап. Третий ступень – сокрушенное сердце. Без смирения и умиления этого нельзя достичь. Одно за другим. Сокрушенное сердце. Я не раз повторяю и люблю повторять. Исаия 66, второй стих. Второй... В украинском старом переводе написано: «А ось на кого я ласкаво спогляну, на смиренного, сокрушенного духом о моїм». На кого я ласково спогляну, ласкаво, на сокрушенного. Я живу з теми, хотим, чтобы Бог с нами был. Правда, действие благодати, действие Духа Святого, оно влияет на наши чувства, оно действует на наши эмоции, на наши сенсации, да, то правда. Но нашими эмоциями, нашими сенсациями мы не сведем присутствие Божие никогда. Я часто упоминал и еще раз упоминаю. Когда ветер дует и колышет деревьями, это натурально. Но когда деревья начнут колыхаться, чтобы сделать ветер, это ненормально. И вот именно сегодня многие так думают. Своим колыханием сделают ветер. О, нет. Когда повеет дух благодати, то будет колыхание. Будет это. Не беспокойтесь. Все будет. Во славу Его. Хвала Господу. Вот с кем я живу. И с сокрушенным духом. Это угодно Богу. Угодно Богу. Аллилуйя. Конечно, и в святости, в чистоте жизни, как Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». Аминь. Теперь я хочу итоги сделать всему этому. Когда мы вошли в первую ступень, первый этап смирения, перешли в дух умиления, в сокрушение духа, связались с небом, присутствие Божье здесь. Вы знаете, что это делает? Евреям 4:16. «Приступаем с дерзновением». Я люблю это слово в русском языке. В украинском – с відвагою. В английском – каже «with boldness». По-испански – «denuedo». Но я люблю слово в русском языке – «дерзновение». Дерзновение. Вы понимаете это слово? С дерзновением. Отважно. Человек Божий, муж Божий, если он знает, кто он, кем он поставлен, кем уполномочен, где он стоит, и все это имеет в себе, имеет дерзновение. Вы помните, когда апостолам приказали даже не упоминать о имени Иисуса? Запретили. Пришли апостолы к своим Говорят, так сказали нам люди. Правительство и люди духовного правления запретили нам говорить. Ну, выслушали, братья, сестры, церковь выслушала. И говорят, Господи, так люди сказали, а что ты скажешь? И вы знаете, как встали на колени, как крикнули, как гремела молитва, а Бог говорит, я слышу вас, и потряс то место. Аллилуйя! Я слышу вас. Не так будет, как они говорят. Не так будет, как Хрущев говорит. Или президент. Но так будет, как Господь скажет и сделает по слову детей Божьих. Вы знаете, это какое дерзновение дает. В Старом Завете был муж Божий Илия. Он видел народ, именующийся именем Божьим, занимается идолопоклонством, кланяется идолам, кушает хлеб, который Бог дал, а служить идолам. Вы знаете, у него явилось это дерзновение пред Богом. Ревность возревновала от Бога. Господи, эти люди недостойны того хлеба. И вы знаете, и замкнул небо на 3,5 года. Дождя не будет. Человек один. Замкнул небо. А потом умолил лице Божие и открыл небо. И Новый Завет говорит, он был муж, человек подобен нам. Правда, братья? Что может один человек? Но с Богом. Но с Богом. Слава Господу. Можно много сказать. Дорогие, много сказать, много примеров как с Библии, так и с пережитого. Так и с пережитого. И не мне вас учить. Между нами есть узники. Между нами не один, может, под дулом стоял. Угрожали, что они делали. Но, братья, с Господом вы стояли, слава Богу. Когда вам было трудно, ни одной молитвы не было, чтобы я не молился за вас. Я молился за вас. Я знал, что вам трудно. Мы знали. Может, не все молились. Хвала Господу. Вот мне один брат не так давно рассказывал, у них получает брат, служитель весь, явиться к начальнику КГБ. Вы знаете, чем это пахнет, не? Это не значит до вашего бургермайстра здесь. Но, или в банк. Явись такого-то числа, завтра или послезавтра, к начальнику КГБ. Говорит он, с женой почти целую ночь молились. Господи, что будет? Может, попрощаюсь с этим светом белым, может, никогда не вернусь. Никто не знает. И они молятся, и молятся, и до тех пор молились, пока Господь ответил. И говорит, сын мой, иди, я буду с тобою. Иди, я буду с тобою. И он пошел. Когда зашел, его там ожидали. Человек 12, говорит, сидят вокруг овального стола. Когда я зашел, сказали, встань там под стенку. Я встал, стою под стенкой. И они как начали атаковать, как начали закидать, всяк обвинять. Стою, молюсь внутри. Господи, ты сказал, ты будешь со мною. Внутри молится человек. А они, знаете, атакуют. А они бесчестят. Они на это способны. И в это время, когда молились, говорит, чувствую, Дух Святый, сила Божья сходит помазание на него. Як сполнився Духом Святым. Итак, вы сыны проклятия, как махнул рукой, они все попадали. И лежат. Лежат 5 минут, 10, 15, 20. Лежат. Говорит, попробовал, я дверь не замкнута, вышел. Вторая дверь не замкнута, вышел и пошел домой. Думаю, ну что же будет? Ну что будет? Может, завтра, послезавтра придут? Не приходят. Говорит, через две недели на базаре встречаю одного с них. Так, как шли, и, знаете, лицом к лицу. И узнали друг друга. И он говорит, слухай, но ты больше так рукой не махай. Мы все махаем рукой. Но вы знаете, эта рука была помазана Духом Святым. Каже, чтоб ты так больше рукой не махал. И его больше не трогали. Слава Богу. Слава Богу. Дорогие, когда все это, этот процесс переходит, Бог дает дерзновение. Yes, мы дети Божьи, мы все счастливее. Да? Yes. И вот, дорогие, такие люди, как мы, маленькие люди. Маленькие люди. Но через нас Бог решает судьбу душ. Знаете что или нет? Решает. Сегодня мы проповедуем, я проповедовал. Вышли люди, которые отдаются, плачут. Может, среди нас есть такие люди? Знаете? Проповедь такого человека, но Слово Божие. Я? Вы знаете, какой Бог? Даже ангелам не поручил, не дал это поручение. Но людям, таким как мы. Вот я был в Бразилии, я говорю. Брат Эдвин там был. Приблизительно 80 лет тому назад приехал один человек туда. Пятидесятник, один. Его фамилия была Берге. Брат Берге из Швеции, без языка. Ну, свой знал, но не португальский. Но Бог его послал. И он начал там полное Евангелие, проповедь. На сегодняшний день свыше 18 миллионов пятидесятников в Бразилии. И там нет таких больших. Простые, но Бог употребляет. Слава Ему. Хвала Господу. Я говорю, это дает дерзновение нам. Мы дети Божьи, мы всех счастливы. Поняли вы? Поняли. Я хочу спросить всех вас, верите ли, что это слово от Бога? Сегодня было? Братья и сестры, не всякие вы требеньки, особенно молодые люди, будьте вы осторожны. Я знаю, что Дух Святый, как повеет, Он влияет на наши эмоции. Но эмоциями вы не добьетесь ничего. Смирением, умилением Духа, сокрушением сердца, да. И когда встаешь из молитвы, и так тепло, и так легко. Правда, братья? И молится, и плачется, и кается. Все можно. Yes. Верующему все можно. И прощать, и просить прощения. И так легко, так мило. Знаете, встал с молитвы. Я уже не раз говорил, молитва не есть Айнбанштрассе. Молитва не есть улица одностороннего движения. Молитва не есть монолог, но диалог. Улица двустороннего движения. Мы молимся, Господь слышит и отвечает. Я? Мы встаем с молитвы. Мы знаем, наша молитва выслушана. Аллилуйя. Я и Бог, Бог и я, побывали наедине и побеседовали. Знаете, здесь на Западе, в том числе в Германии, извините, если я затяну пару минут, в Сибирь не пошли, слава Богу. Вы знаете, были времена, Африка была темная, там были людоеды, все было. И вот братья в Америке, в Англии, в Швеции, в Канаде, может быть, и в Германии, посылали туда миссионеров. Начали культивировать этих людей. Занесли туда Евангелие. Дали просвещение. Научили тех людей читать, писать. Научили тех людей любить Иисуса. Научили. И вот, знаете, сидит черный, негр. И читайте Евангелие. Читайте Евангелие. А идет белый безбожник и увидел, что он читает Евангелие. Махнул рукой, говорит, что ты делаешь? Что ты читаешь? Тот, о котором ты читаешь, его нет, его убили. Давно его нет. А негр говорит, О нет, он живой. Я сегодня утром с ним разговаривал. Я беседовал с ним. Yes. И мы с ним беседуем каждый день. Вы найдете меня на коленях 4:30 утра. Каждое утро. 4:30 я уже молюсь. Я молюсь. Вы знаете почему? Я вам скажу секрет. Все вокруг спят, и у меня нет конкурентов. Нет конкурентов. Я... Все спят, а я молюсь. Говорю, Господи, я один тебя докучаю теперь. Могу с тебя только побеседовать. Я вам, кажется, рассказывал, но все не слышали. Однажды пришел человек в храм. Я не говорю о том, что Иисус здесь говорил. Богатый человек. Встал на колени и молится. Господи, ты знаешь, я решил добиться 100 миллионов долларов. Уже 99 есть. Ну, сотый, еще сотый миллион. Помоги мне добиться до этого. Это моя цель, чтобы я имел 100 миллионов. И тоже пришел другой человек и стал рядом и молится, говорит, плачет. Господи, ты знаешь, я безработный. Жена больная. Дети голодные. Угля и дерева не за что купить. Господи, помоги мне, и плачет. А тот говорит, Господи, та ты ж знаешь, я же дал обет, постановил 100 миллионов, уже 99 есть, помоги мне сотый добиться. А тот плачет, Господи, жена больная, я безработный, дети голодные, в хате холодно, нет ни угля, ни дров. И вы знаете, он так молился, что этому уже надоело. Миллионеру. Он вынул 1000 долларов, кинул, уходи отсюда и не будь мне конкурентом. И знаете, тот уже получил, а этот еще может молиться, я не знаю. Но тот уже получил ответ. Хвала Богу. Как хорошо, знаете. В мире много конкурентов. Часом один одному вредят. Но нам они не повредят. Хвала Господу. Он всех нас понимает. Слава Ему. Вы знаете, вы так хорошо слушаете, легко проповедовать. Благодарю вас за внимание. Хотя тесно, но, дорогие, мы пойдем на колени. И если есть между нами душа, слушайте, мы вас любим, но Иисус больше любит. Если кто еще не решался вручить себя Господу, как сегодня утром, может, у нас здесь есть, первый раз в жизни она вышла отдаться Господу. Может, есть такое? Я не говорю о тех, которые уже выходили. Может, братья скажут, о нуждах после будем молиться. Но если есть душа, ты никогда не делал этого, не вручал себя Господу или не вручала, придите сюда, вручите себя Господу. Также молодые, вы родились у верующей семье. Мама, пускай будет пророчица. Папа может быть и проповедник, и даже пророк. Но помните, что у Бога внуков нет. У Бога есть дети. Поняли? Дети. Сыны и дочки. Вручите себя Господу. Вручите себя Господу. Выйдите сюда, слуги Божьи с вами будут молиться. Амин. Мы пойдем на колени и скажем ему, как мы его любим. Хорошо? Еще раз благодарю вас за ваше внимание. Да благословит вас всех Господь. Молимся. Идем на колени.